Время от времени ими завладевала страсть к чистоте и порядку. Тогда, ощутив неожиданный прилив энергии, они соскабливали со стен иней, меняли на постели шкуры. Плохо очищенные от жира, шкуры начинали разлагаться, и, что было еще хуже, издавать неприятный запах. Но труднее всего было со стиркой белья. Грязь с рубашек они сначала соскребали ножом, а затем несколько часов кипятили их. Тщательно отжатые рубашки нужно было долго сушить. Но стоило ли так трудиться? По-видимому, стоило. Некоторое время белье не прилегало к телу, но довольно скоро, соприкасаясь с грязной одеждой, оно вновь пропитывалось жиром. Мыть руки горячей водой было бесполезно. Полярники пробовали тереть их песком. Все было напрасно. Грязь не сходила. Лучше всего отмывать руки теплой медвежьей кровью, смешанной с жиром. Но так как она бывает у нас не всегда, грязь можно также соскабливать ножом, писал Нансен. Вместо полотенец и тряпок полярники пользовались пучками мха и щелей в стенах. Потом они, разумеется, заталкивали мох обратно в то же самое место. Пальцы у них были так грязны, что каждое прикосновение к бумаге оставляло на ней жирные черные пятна. Вот почему совсем не было желания писать. Да и вообще, чтобы что-то записать, приходилось себя принуждать. Впрочем, о чем писать? Событий не было. В жизни полярников ничего не менялось. Целые недели и месяцы за стеной выл и стонал ветер, или всегда одинаково звенела в ушах страшная мертвая тишина, такая, какая известна только в окрестностях полюса. Как много отдали бы они оба в то время, чтобы иметь под рукой какие-нибудь книги. Они уже выучили наизусть все страницы морского календаря и астрономических таблиц. Иногда они на выбор пересказывали их друг другу. Неужели это правда, что на Фраме было несколько сотен томов? Спрашивал один другого. В то время им трудно было в это поверить.